Злая судьба. Жили когда-то семь сестер, семь королевских дочерей. Росли сестры во дворце, не зная заботы и горя. Недаром говорит пословица: «Богатому да счастливому и свеча, как солнце, светит». Но едва старшей дочери исполнился 21 год, а младшей, Сантине, пошел 15-й, счастье покинуло королевскую семью. На королевство напало вражеское войско. Король потерял свою армию, потом свой трон, а потом и самого его взяли в плен. А королеве с семью дочерьми пришлось бежать в чужое королевство и укрыться в глухом лесу, в темной хижине, в которой когда-то жил угольщик. Теперь королевская семья узнала вторую половину пословицы: «Бедному да несчастному и солнце, как сальная свечка, чадит». Вместо мягких пуховиков и атласных одеял у них были голые доски, чуть прикрытые сухой травой. Вместо золотых и серебряных блюд одна глиняная миска и 8 деревянных ложек. А в миске что? Иногда похлебка из грибов, а иногда и вовсе ничего. Так вот и жили. Однажды вечером королева-мать вышла из хижины посидеть у порога. Тут к ней подошла старая-престарая старушка с корзиной в руках и спросила: «Не купите ли вы у меня немного винных ягод?» «Ах, добрая женщина!» — ответила, вздохнув, королева. «Еще недавно я могла бы купить у тебя хоть 100 таких корзин, но сейчас у меня нет ни одного сольда. Возьми этот гребень и дай мне за него 7 винных ягод для моих 7 дочерей». «Не надо мне гребня», — сказала старушка. «Я и так дам тебе ягод. Поведай мне о своем горе. Может, я и сумею помочь?» Королева рассказала старушке обо всем, что случилось с ними за последний год. Старушка выслушала, покачала головой и сказала: «Бедная королева, у одной из твоих дочерей злая судьба. Все ваши несчастья от этого. Пока с вами девушка с Фортуна, девушка неудача, не ждите удачи. У которой же из моих дочерей злая судьба?» — спросила королева. «У той, что спит, скрестив на груди руки», — ответила старушка. «Прогони ее, и все пойдет хорошо». Потом она подняла с земли корзину и исчезла за деревьями. Королева вошла в хижину, зажгла свечу и склонилась над старшей дочерью. Та спала, вытянув руки. Вторая дочь закинула их за голову. Третья подложила ладони под щеку, четвертая — под подушку. Пятая рукой прикрывала глаза, у шестой рука свесилась вниз. И всякий раз королева облегченно вздыхала. Но вот мать поднесла свечу к младшей дочери, Сантине, и чуть не вскрикнула. Младшая дочь спала, скрестив на груди руки. Королева стала на колени у ее постели и горько зарыдала. Слезы так и капали из ее глаз. Одна горячая слеза упала на щеку девушки. Она проснулась и услышала, что говорит мать. «Ах, моя доченька, ты такая любящая и ласковая! Неужели ты и вправду можешь приносить несчастье? Нет-нет, моя бедная Сантина, никогда я не назову тебя с Фортуной, что бы ни говорила старуха. Я никогда не прогоню тебя. Лучше мы будем делить с тобой все, что накличет твоя злая судьба». Горько было слышать это юной королевне. Но она лежала тихо, как мышка, и ничем не показала, что проснулась. Когда же мать, наплакавшись, задремала, Сантина встала, связала в узелок свои пожитки, старенькое платьице, гребенку да деревянную ложку, глянула в последний раз на спящих сестер и мать и покинула хижину. До самого рассвета шла она лесом, а чуть поднялось солнце, вышла на равнину. Куда ни глянь, ни холмика, ни кустика, только один дом и возвышался на равнине. Королевна приблизилась к дому и заглянула в окно. Она увидела трех женщин, которые сидели за ткацкими станами и ткали. Одна ткала золотыми нитями, другая — серебряными, а третья ткала алой нитью по синей основе. Под искусными пальцами мастериц нити ложились такими красивыми узорами, что королевна не могла отвести глаз. Вдруг та, что ткала золотом, подняла голову и заметила девушку. Ткачиха встала и открыла дверь. «Не хочешь ли войти?» — спросила она. «Если позволите», — ответила королевна. «А как тебя зовут?» Королевна подумала: «Если я и вправду приношу неудачу, пусть меня и зовут неудачей, с фортуной». Так она и сказала ткачихам, а потом добавила: «Оставьте меня в этом доме, буду вам прислуживать. А не оставите, пойду дальше». «Ну что ж», — сказали ткачихи, — «оставайся». И с фортуна принялась за работу. Она подмела пол, развела огонь в очаге и начала стряпать. К полудню обед был готов. Качихи поели, похвалили искусную повариху и снова уселись за станы. Когда солнце стало клониться к закату, старшая из мастериц, та, что ткала синие и алые узоры, сказала: «Сегодня мы приглашены в гости. Путь туда не близкий, и вернемся мы только к утру. Хорошенько охраняй без нас дом, ведь пряжа наша сделана из серебра, золота и шелка, а ткани, что сходят с наших станов, заказал сам король для свадебных нарядов невесты. Запри дверь за нами на засов, а мы еще снаружи навесим большой замок». Ткачихи надели праздничные платья и ушли. С фортуны все чистенько прибрала, вымыла посуду, потом положила в угол соломенный тюфячок и, задув свечу, заснула. Проснулась она ровно в полночь. Ей показалось, будто кто-то ходит по комнате. Что-то звякало и шуршало. «Кто там?» — вскрикнула девушка. В ответ из темноты послышался скрипучий старушечий голос. «Это я! Твоя судьба! Утром увидишь, какой хорошенький подарочек я тебе приготовила!» И судьба пронзительно захихикала. Потом все стихло. Сфортуна подумала: дверь крепко заперта изнутри и снаружи. Никому не войти в дом. Верно, мне это снится. Подумала так, повернулась на другой бок и закрыла глаза. Утром вернулись ткачихи и громко застучали в дверь. Королевна вскочила и открыла хозяйкам. Луч солнца ворвался в комнату. Сфортуна побледнела. Ткачихи так и ахнули. Дорогая пряжа была спутана и изорвана, а золотые и серебряные ткани изрезаны на куски. Вот что наделала злая судьба с фортуной. «Ах, негодница!» — закричали ткачихи на бедную девушку. «Так-то ты платишь за нашу доброту! Убирайся вон!» Пинки и толчки посыпались градом. И вот снова молодая королевна бредет, сама не зная куда. К вечеру пришла она в какое-то селение. Во всех окнах уже светились приветливые огоньки. В этот час семья собирается у очага за ужином после дня, проведенного за работой. Но ни в одном из этих домов нет места для Сфортуны. Она так и не решилась постучаться в какую-нибудь дверь. Сфортуна добрела до площади и села на каменную ступеньку крыльца богатого дома. Скоро хозяин вышел закрывать ставни и увидел девушку. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «У меня больше нет сил идти», — ответила Сфортуна. «Пожалуйста, не прогоняйте меня». «Ты, девчонка, видно, не знаешь, с кем имеешь дело? Ведь я поставляю вино самому королю. Я не могу позволить тебе сидеть здесь на ступеньках. Вставай и входи в дом». Сфортуна вошла. «Залезай на эти бочки с вином и спи», — сказал хозяин. «Им ничего не сделается, это простое вино. А то, что приготовлено к свадьбе короля, запечатано в 10 бочонках и хранится вот тут, в погребе». И хозяин хвастливо постучал по дверце люка в полу. Уставшая Сфортуна крепко заснула. Под утро ей приснился удивительный сон. Будто она сидит над ручьем, ручей бежит по камешкам, журчит или печет, как ребенок. Его бы песенку слушать да слушать, а Сфортуне почему-то страшно. Тут она проснулась в испуге и вдруг услышала, как кто-то бормочет скрипучим голосом. 10 красных ручейков, собирайтесь в озеро! Я свое дело знаю, а девчонки от меня не отвязаться!» Бедная Сфортуна поняла, что ее злая судьба опять натворила беды. Королевна громко закричала: «На помощь! На помощь!» Прибежал заспанный хозяин со свечой. И что же он увидел? Никого в лавке нет, кроме девушки. Крышка люка откинута. В погребе так и плещется вино. 10 пустых бочонков плавают сверху. Что могла сказать бедная Сфортуна? Молча она вытерпела брань и побои. Вдоволь накричавшись, хозяин вытолкал ее за дверь. Заливаясь горькими слезами, Сфортуна опять побрела, куда глаза глядят. К полудню она вышла на берег речки и увидела женщину, стиравшую белье. «Эй!» — сказала женщина. «К прачке Франчиски пришла помощница. Не так ли, девушка?» «Если вы позволите, — ответила Сфортуна, — я охотно помогу вам». «Ну так берись за дело, — сказала прачка Франчиска. Я буду намыливать, а ты полощи». Живо пошла у них работа. Солнце еще не устало припекать, а белье уже было все развешено. Только оно подсохло, Сфортуна уселась на травке и начала штопать дырки. Принялась помогать ей и Франчиска, но у нее выходило куда хуже. «Подумать только, — сказала прачка, — 20 лет я стираю и штопаю белье нашему молодому королю и всегда думала, что никто на свете не может сделать это лучше меня. А теперь я вижу, что гожусь тебе в подмастерье. Вот что, дитя, оставайся жить со мной». «Ах, добрая женщина!» — ответила девушка. «Я не смею даже переступить порог твоего дома. Недаром я прозываюсь с Фортуной. Моя злая судьба насылает несчастье на меня и на дом, в который я вхожу». «Но это пустяки», — сказала Франциска. «Судьба, конечно, особо важная. Да ведь и человек не флюгер, чтобы вертеться, куда ветер подует.